Без 19. Никакого дальше не будет. Примечание. Если делать прямой перевод, то означает вроде «после конца света у меня нет будущего». Скажите, мастер, когда проблемы этого мира будут решены, что вы будете делать дальше? София спросила это в момент, когда мы находились в комнате ожидания, готовясь к перемещению для переговоров. С того момента, как она вошла в комнату, она явно о чем-то думает. Думаю, именно этот вопрос ее так сильно заинтересовал. София хочет знать, что будет после. После того, как ей задали вопрос, выражение лица у госпожи Шира совершенно не поменялось. После короткого молчания она ответила: «Убегу». «А?» Удивленный возглас, который вырвался у Софии. Я думаю, в тот момент готов был издать любой, кто услышал данный ответ. Бежать? От кого? Или от чего? Судя по тому, что я знаю о госпоже Шира, я не могу представить никого, от кого бы ей понадобилось бы бежать. Нет, есть, конечно же, еще один бог, кроме госпожи Шира по имени Кура. Но мне кажется, что она совсем не его имеет в виду. Ответ госпожи Шира настолько неожидан для меня, что я никак не могу соотнести его с реальностью. Из своего общения госпожи Шира я вынес мнение, что она не остановится ни перед чем, чтобы добиться поставленной цели. И вдруг госпожа Шира заявляет, что планирует бежать, что совсем не совпадает со всем моим впечатлением от нее. Похоже, все вокруг думают так же, поскольку на лицах у них удивленное выражение. Единственное, у госпожи Ариэль удивленное выражение возникло только на мгновение. Затем его сменило понимание и принятие данного ответа. «Наверное, госпожа Ариэль знает что-то, чего не знаем мы». «Широчка, ты уверена, что стоит об этом говорить вот так, вслух?» Постоянно бросая взгляды по сторонам, спросила госпожа Ариэль. «Это пугает. Судя по ее действиям, складывается ощущение, что она чего-то боится. Похоже, существует что-то, что пугает и госпожу Шира, и госпожу Ариэль. Но с чем они ничего поделать не могут? После того, как мы зашли так далеко, мне внезапно стало неуютно от мысли о том, что существует кто-то, кто может легко разрушить весь план госпожи Шира. Что-то можно, что-то нельзя. Более подробно говорить об этом я не готова». Даже голос у госпожи Шира поменялся. Такое ощущение, что она сейчас усиленно за чем-то наблюдает. «Госпожа Шира, есть что-то, что может стать на пути осуществления нашего плана?» Я решил задать вопрос, который волновал меня больше всего. Если нашему плану, о котором я только недавно думал, что он идет без сучка и задоринки, что-то угрожает, мне бы хотелось об этом знать. «Ах, все путем. Не стоит об этом беспокоиться, Вратх. Это существо плану мешать точно не станет. Учитывая все, что было сказано и сделано ранее». Госпожа Шира прервала Ариэль, которая собиралась еще что-то сказать. Она отрицательно покачала своей головой. И госпожа Ариэль кивнула в подтверждении того, что все поняла. «Ладно, просто можете считать, что это все к вам никакого отношения не имеет». «Вы же понимаете, что этот ответ меня не сможет успокоить». «Вратх, знаешь, бывают ситуации, о которых лучше быть не в курсе, понятно?» Хотя я и отказался прекратить расспросы, но госпожа Ариэль явно не готова к дальнейшим объяснениям. А учитывая, что и госпожа Ариэль, и госпожа Шира ничего больше на эту тему говорить не хотят, то добиться какой-либо дополнительной информации от них я не смогу. Так что выбора у меня большого не осталось. Пришлось отложить этот вопрос до более подходящего времени. С другой стороны, поскольку Ариэль сказала, что на план это не повлияет, то думаю, меня не должно это сильно беспокоить. «А куда ты собираешься сбежать?» В тот момент, когда я думал, что разговор на эту тему закончился, София снова задала вопрос, совершенно не обращая внимания на то, что госпожа Шира явно не хочет об этом говорить. «Не знаю». Как я и думал, госпожа Шира ответила уклончиво. Учитывая, что София начала задавать те вопросы, на которые госпожа Шира не хочет давать ответы, в ее голосе слышится плохо скрываемое раздражение. «Но я хочу это знать». Возможно, она не услышала в ее голосе раздражение или услышала, но решила все равно продолжить. Причем у Софии сейчас очень серьезное выражение лица. Госпожа Шира своими закрытыми глазами молчаливо смотрит в лицо Софии, которая в ответ также молча смотрит в лицо госпожи Шира. Они продолжили некоторое время играть друг с другом в гляделки. Затем София все-таки сдалась. «А можно? Я сбегу вместе с тобой?» Она спросила это тихим голосом, в в котором чувствуется едва заметное смущение. У меня такое ощущение, что она не хотела этого спрашивать. Или, возможно, она догадывалась, какой ответ она услышит на этот вопрос. «Нельзя!» Госпожа Шира ответила одним словом, четким отказом. На лице Софии отражается, что именно этого ответа она и опасалась, а еще на ее лице видна грусть. «Тем не менее, хотя ты не сможешь пойти со мной, но ты сможешь выбрать, где тебе жить, здесь или на земле. Так будет нормально?» Госпожа Шира внезапно сказала что-то нереальное. «На земле? Нет. Теперь, если припомнить все эти странности, что были ранее, то нет ничего странного в том, что госпожа Шира бывала на земле. Скорее было бы странно, если бы она там не бывала. Ведь не так давно она прямо перед нами пила кофе из банки. Из алюминиевой банки, которых в этом мире не существует. Причем кофе было от известного в Японии бренда. Понятно, что для того, чтобы добыть его, требовалось отправиться в Японию. У госпожи Шира есть возможность отправиться на Землю. Скорее всего, с помощью телепортации. Значит, с ее помощью можно попасть в том числе и на Землю. Нельзя сказать, что я сам никогда не задумывался о возвращении назад, на Землю. Мне такая мысль очень часто приходила в голову, сразу после моей реинкарнации в этом мире. Я тогда очень сильно хотел вернуться на Землю. Получается, это желание можно осуществить? Предпочитаю остаться здесь. У меня нет никого, к кому Земле я могла бы вернуться. В то время, когда я глубоко задумался об этом, София с легкостью отбросила данный вариант. Вряд ли я вернусь на Землю такой же, как была раньше. И мне намного больше нравится быть той, кто я есть сейчас. И даже если и вернусь, то разбираться со всем вокруг заново будет слишком сложно. Предпочитаю жить так, как я живу сейчас. Жить, как живет сейчас. Как же на нее похож этот ответ. Ни о чем не задумываться. Просто жить так, как ей хочется. Если ей сказать такое в лицо, то она, скорее всего, разозлится. Но думаю, что такой стиль жизни, где не надо ни о чем думать, подходит ей лучше всего. Похоже, она вполне довольна своей жизнью. «А что ты скажешь, Вратх?» София задала вопрос мне, но я уже все давно решил. «Я тоже предпочитаю остаться здесь. У меня есть родственники и друзья на Земле, но я не могу вернуться. Сасаджими Киоя уже давно умер. Все, что осталось от него, это демон по имени Вратх. И он не хочет возвращаться. Он не может вернуться». «Ну, как хочешь». Софию, по-моему, слабо волновал мой ответ. Думаю, еще только задавая свой вопрос, она уже знала, что я на него отвечу. Наверное, задавая свой вопрос, она просто хотела дать мне еще один шанс. Дать еще один шанс отступить с моего пути. Показать, что есть и другие варианты. Но сколько бы вариантов ни существовало, я уже выбрал свой. Так что прости. Обсуждать то, что будет со мной после, совершенно бессмысленно. Филмина, не отсвечиваем, делаем вид, что я пьяная.